и советских поэтов Василий Казин. Песенка. Ветер начал, я ему попутно подтянул случайным голоском. Солнышко втянулось, и уютно мы запели песенку втроем. Ветер заливался голосом быстрым, я его старался слить со мной. Солнышко рассыпало звончатые искры, увлекало песенку весной. Шли и пели, пели по дороге, пели трое о сердечном своем. И у каждого таяли, таяли тревоги, потому что песенку пели мы втроем.